Атмосфера семьи. Флоренские. Большое счастье, когда свет культуры и нравственности ребенок может увидеть на лице родителя. В своих замечательных воспоминаниях известный русский философ и ученый Павел Флоренский пишет о семье, в которой прошло его детство в конце XIX века. У нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное – сплошная порядочность и чистоплотность. Тут все подобралось одно к одному. Никогда ни одного пошловатого слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма. Всегдашняя взаимная предупредительность всех друг другу при широкой активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних. А со стороны окружающих – признание, уважение, почти благоговение к отцу, ко всей семье. Там же Павел Флоренский рассказывает, как семейная атмосфера пропитывала и формировала его сознание. В моем сознании строй семейной жизни был изысканен, и ничего другого я не знал. Детское сознание привыкло к этой изысканности, раз навсегда приняло ее, но приняло как нечто подразумеваемое, естественное, иначе и быть не может. Отношения личные не могут быть иными, как ласковыми и вежливыми. Внешние отношения – бескорыстными, честными и так далее. Люди вообще не могут быть иными, как воспитанными, не мелочными, знающими. Ложь, даже оттенок неправды, невозможно. Из тех же записок мы узнаем, что в сознании мальчика запечатлевались не только положительные нравственные устои семьи, но запреты и границы, через которые нельзя было переступать. Примечательно, как маленький Павел, у которого случались и непослушания, относился к наказаниям. Признание закона над собой определяло мое самочувствие с раннейшего детства. Проказе я знал, что вслед за тем должно последовать и возмездие. Не потому, чтобы так хотели старшие, а по существу вещей. Как-то я в чем-то напроказил. Меня поставили в угол. Через несколько времени, забывшись, я сделал ту же маленькую проказу. Но, памятуя закон возмездия, я сам подошел к недоумевающим старшим с вопросом: «В который?» То есть, в который угол встать мне? Потом, когда мой вопрос разъяснился, двоюродный брат Датико часто подсмеивался надо мною, спрашивая: «В который?» Но обиды я не чувствовал. Таким необходимым представлялся мне подобный вопрос. Я не понимал соли насмешки. В этом последнем отрывке особенно поражают две вещи. Во-первых, ощущение ребенком закона над ним, безусловность запрета или невозможность безнаказанного нарушения границ воспринималась не как воля родителей, а по существу вещей. Это с точки зрения житейских представлений научной психологии признак действительного усвоения ребенком нравственных норм. Это уже убеждение личности. «Не делаю, не потому что не разрешают и накажут», а потому что так нельзя по существу вещей. И второе. Родителям Павла Флоренского удалось заложить это в мальчике с самого раннего детства, в то время как подобные личностные структуры формируются сильно позже. Это, скорее всего, стало результатом не просто методов воспитания, а влияния личности родителей и общей уникальной атмосферы семьи, в которой рос мальчик.